Прихватив в каюте оружие и накинув на бронекостюм плащ, я спустился вниз. Дождавшись, когда я усядусь на заднее пассажирское сиденье, так как на переднем разместилась Тагрута, весело улюлюкнув, Рек резко стартовал с места. Интерлюдия. С наслаждением выдохнув, магистр блаженно вытянул ноги и с превеликим удовольствием снял маску, сделав первый осторожный вдох. Великолепно! Какое же это блаженство, дышать полной грудью, без маски. Кто бы что ни думал, но он при каждом удобном случае с радостью избавлялся от надоевших фильтров на лице. Сколько лет прошло с прилета на Корусант, но до сих пор магистр Пло Кун недоумевал, гадая, откуда пошли слухи, что он не замечает фильтра маски, с которой, по досужим домыслам, он сросся напрочь. Интересно, кто-нибудь в ордене взял себе за труд подумать, как может быть удобством постоянное хождение по кислородосодержащим планетам с вечно натирающим дополнением на лице? Конечно, сила изрядно помогала терпеть зуд и чесотку, практически сглаживая неприятные последствия от контакта вечно отпотевшей поверхности фильтра с кожей, но сила никак не избавляла от потертости и мозолей, вечных спутников Келдора, путешествующего по галактике. С детства он вынужден терпеть это неудобство, но такова участь каждого члена семьи, связавшего судьбу со служением силе. Сам магистр неисчислимое количество раз копался в собственной душе, размышляя на тему везения. Повезло ли ему родиться в семье, имеющей тесные связи с силой или нет? С одной стороны, вроде и повезло, это великая честь и ответственность, но с другой стороны, он теперь до конца дней обязан служить, скитаясь по галактике, и то, что несколько лет назад, после смерти учителя, его приняли в высший совет, являлось слабым утешением. Молодой и глупый адепт силы мечтал о свершениях на благо всех разумных, стремился нести и сеять добро по всем заселенным мирам, но, как оказалось, добро для одних являлось жестоким злом для других, и не всегда поиск компромисса приводил к удовлетворению сторон. К огорчению магистра, тогда наступало время обнажения светового клинка, ведь мир в галактике превыше взаимных обид, и смерть одного или нескольких может спасти тысячи и миллионы. Жаль, в ордене забывают прививать юнлингам одну интересную, но страшную в своей ереси к догматам, мысль или постулат: став джедаем-консулом, да просто став джедаем, будь готов испить горькую чашу определения цены мира. Никто и никогда не освободит тебя от ответственности, дающей право лишать или дарить жизнь разумным и преступно списывать свои действия только велением и волей силы. К силе необходимо прислушиваться, но поступки обязаны тщательно взвешиваться разумом, отрицающим чувства и привязанности, так как личные симпатии могут привести к ошибкам, а каждая ошибка – это чья-то жизнь, быть может, твоя. Мастер-джедай Тивокки учил сначала падавана, а потом рыцаря избегать ошибок и досадных промахов, и чего уж от ситха таить. Старый мудрый Вуки не гнушался показывать ученику хитрости, помогавшие уклоняться от неудобных заданий совета, когда те очень уж противоречили внутренним убеждениям. Жаль, наставник слишком рано растворился в силе, слишком мало уроков он преподал ученику. Пло Кун был безмерно благодарен учителю за то, что тот не стал скрывать от него грязь и мерзость, которые просто заполоняли галактику, не сильно скрываясь под яркой витриной цивилизованных и культурных планет галактического ядра, не говоря уже о диких и глухих окраинах. Тивокки не дал зашориться взгляду юного Келдора солнечным блеском вершин небоскребов, заставляя опускать взор во тьму и сумрак средних уровней и подножия циклопических зданий, а также не забывая указывать на нюансы отношений между разными расами и видами. Уроки строгого воспитателя пошли впрок, избавив воспитанника от оков идеализма. Ха, зато и взяли Пло Куна в совет, что он видел окружающий мир со всех сторон и не боялся измазаться в дерьме, в отличие от некоторых чистоплюев вроде того же Виндоу. Карун слишком много мнил о себе, забыв о грехе гордыни. Гордыня давно свила гнездо в душе темнокожего хумана, выплескиваясь нападками на любого, кто осмеливался усомниться в авторитете Мейса или подвергал сомнению догматы ордена. Именно магистр Виндоу стал непреодолимой преградой на пути Квай-Гон Джинна в высший совет. Мейс органически не переваривал адепта живой силы, разъяренным ранкором критикуя любые постулаты, выдвигаемые к Квай-Гонам. Немногочисленные приятели Джинна справедливо указывали на усколобость Каруна, для которого не существовало иных оттенков и полутонов. Или свет, или тьма. Свой или чужой, и еще надо было постараться, чтобы стать своим в глазах Мейса. Зато за своих магистр мог любого порвать на лоскутки, и рвал. Тяжко вздохнув, Келдор погрузился в недавние события, когда его друг привел в зал совета мальчика. Маленький человечек светил в силе подобно сверхновой звезде, но был абсолютно не обучен и полон страхов с переживаниями об оставленной на Татуине матери, которые в глазах некоторых магистров мгновенно превратились в красную кровавую тряпку перед Крайт-драконом. Пло говорил Джинну, чтобы тот не спешил и дал мальцу несколько уроков или обучил мальчишку медитациям перед тем, как показать его старым пенькам, но куда там, друг привычно закусил у дела, поперев напролом. Сам Пло не видел в мелком Хумане ничего страшного, но некоторые углядели опасность падения ребенка во тьму из-за его привязанности. Упертые догматики. Магистры совсем забыли историю и не вспоминают, что раньше джедаям не возбранялось жениться и выходить замуж. Семьи одаренных были привычным явлением и слабостью джедаев, которой пользовались ситхи, но ведь они были и с этим как-то жили многие сотни и тысячи лет. Почему же сейчас это стало препятствием на пути вступления в орден? Непонятно. Опять Йода, Винду, Аппаранцизис и Йераль Пуф играют в какие-то свои игры. К великой скорби Пло Куна, интрига и грязи в ордене оказалось ничуть не меньше, чем за его стенами, особенно этим пороком страдал главный шпиль храма. Могли ли джедаи времен Руусана подумать, что, покончив с ситхами, их братья и сестры будут где тайно, а где явно грызться друг с другом? Орден давно раскололся на несколько политических блоков, только на публику демонстрируя монументальное единство хранителей мира и спокойствия в галактике. На самом деле единством в храме и не пахло. Партия Винду, партия традиционалистов, блок реформатов, группа Парацизиса, полуофициальное движение живой силы, адептом которой являлся Джинный много кого еще, и над всем этим бедламом реял с клюкой наперевес Йода, который десятилетие за десятилетием терял нити управления орденом. Старику давно следовало передать верховную власть молодому поколению, и большинство в ордене ожидало, что у Кормилов станет Ян Дуку, тем самым обеспечив преемственность, но Йода довел дело до того, что его бывший ученик громогласно хлопнул дверью и покинул орден. Дуку давно ратовал за отделение и ревизию руусанских реформ, его не устраивала зависимость от сената и, по сути, подчиненное положение ордена, но старики не желали менять устои, не замечая, что те превращаются в стагнацию. Устав биться головой об стену, Дуку ушел, как бы сейчас пригодился его ум. Задумавшись, Пло Кун практически не обратил внимания на дроида-официанта, въехавшего в изолированную комнату с измененной атмосферой, подходящей уроженцам планеты Дрин. Расставив на столике заказ и пиликнув приятного аппетита, дроид выкатился в тамбур шлюзовой камеры. Тихо пшикнула дверь гильотина, отделяя помещение от остального ресторана. Лениво поковырявшись в еде и выпив графин сока, Пло Кун вновь погрузился в невеселые думы. Джедаи расслабились, почивая на лаврах. Расслабились настолько, что прозевали появление ситхов, с недоверием относясь к сообщению Джинна о встрече с ситхом на Татуине. Расследование заглохло не начавшись, и второй звонок, прозвеневший сквозной дырой от светового меча в животе Квай-Гона на Набу, оказался для многих, как снег на голову. Ситхи вернулись. Джинн был прав, старики в совете ошибались, но не спешили признаваться в своих ошибках. В этот раз свидетелей оказалось гораздо больше, да и камеры наблюдения зафиксировали многие моменты, поэтому спустить факт на турборельсах не получилось. Страже ордена вменялось провести полноценное расследование, а половина высшего совета разлетелась по окраинам галактики, с помощью личных агентурных сетей частым ситом просеивая различные слухи и попутно занимаясь поиском одаренных. Вылетел и Пло Кун, хоть он и не имел информаторов на Шиле и в большей части сектора Эхосик, но Келдору требовалось развеяться, смыв на задании грязь внутри келейных интриг. К тому же он всегда любил заниматься свободным поиском, вот и совместил приятное с полезным. Отложив фильтмаску на край стола, Пло Кун развернулся к окну, лениво наблюдая за рынком и мельтешащими за прозрачным транспоростилом разумными. Обычный рынок на обычной планете. Высокотехнологичные транспортные грузовые тележки и платежные терминалы, и грязь под ногами. Суперсовременные прилавки со сверкающей рекламой и тут же, в 5 метрах, торговые палатки, в которых свежепойманная рыба раскладывается на грязных коробках и потрошится прямо на дюрабетонное покрытие, прибавляя к окружающей вони неприятных ароматов. Там и тут мелькают покупатели, важные торговцы, разодетые по последней моде мажоры и бегающие вокруг босоногие оборванные дети. Блеск и нищета неразрывно соседствовали в одном месте, добавляя красок и колорита окружающей действительности. Келдор мысленно улыбнулся, разглядывая парочку наемников в бронекостюмах, вокруг которых устроила хоровод оборванная малышня. Хуман и Забрак накупили сладости и леденцов на палочках, раздав их оборванцам. Размахивая руками, стайка мелкой голытьбы, собравшаяся вокруг щедрых наемников, выслушала от Забрака какое-то задание и порскнула по рядам, на что Хуман, уважительно глядя на рогатого напарника, в жесте одобрения показал тому большой палец правой руки. Забрак картинно приосанился, демонстративно пару раз хлопнув ладонями. Глядя друг на друга, наемники весело рассмеялись, скались во все зубы и сверкая черными тактическими очками-консервами в пол лица. Из-за зеркальных очков лиц наемников разглядеть не получалось, и это почему-то крайне раздражало магистра. Что-то в парочке показалось ему неправильным, а джедай привык доверять своим чувствам. Повинуясь интуиции и заблаговременно нацепив маску на лицо, Келдор принялся внимательно наблюдать за подозрительной парочкой, развернувшейся к маленькой девочке Тагрути, которая во время раздачи сладостей потерянно стояла в сторонке, голодными голубыми глазищами наполовину лица, провожая каждый леденец и конфету, исчезающие в руках разбитной ребятни. По чувствам Келдора ёршиком прошлись детская горе, выразившаяся в страхе от потери взрослого и яркое, по-настоящему, детское желание скушать сладкое угощение. Ситхова задница, выдавил Келдор, сообразив, что девочка светлая одаренная и, судя по всему, достаточно сильная, иначе бы он не уловил проецируемые ею чувства. Банта Пуду. Пло Кун ринулся на выход, так как реакция Хумана в бронекостюме не оставляла сомнений в том, что тот тоже одаренный, только темный. Вот какая неправильность не давала Келдору покоя. Тьма. Тщательно скрываемая тьма, чьи туманные рукава отделились от Хумана, хищным хороводом кружась вокруг маленькой Тагруты. Покидая кабинет, магистр пропустил момент, как Хуман присел на корточки и в его руках, как волшебству, возник радужный леденец. Подойдя к человеку, малышка, не веря своему счастью, приняла угощение, а потом забралась к нему на руки, доверчиво прильнув мантралами к широкой груди. Держа сластену на руках, наемник развернулся к поляризованным окнам кантины ресторана, откуда пахнуло целой гаммой чувств. «Кажется, сейчас у нас будут гости», — донеслось до Пло Куна, на ускорении выскочившего из заведения общепита. «Джедай, а это Холоса, дядя Лекс, смотря какие гости, малышка, я не малышка, я Сока, отойди от нее, тварь». Усилием уняв рвущийся наружу рык, Келдор нарочито медленно подошел к наемнику с девочкой на руках. Второй, Забрак, сдвинулся в сторону на пару метров за пределы, за которыми его мог достать световой меч. Ладони рогатого искателя приключений зависли над набедренными кобурами, в одной из которых Пло Кун, к собственному неудовольствию, разглядел непривычный бластер, а скорострельный пулевик. Воспитанные разумные сначала представляются, губ Хумана коснулась саркастичная усмешка, и с незнакомцами говорят на «вы». «Здравствуйте, меня зовут невоспитанный джедай. Отойдите, пожалуйста, от девочки, будьте так любезны». Похоже, в ордене совсем не уделяют внимания этикету. «Да и как я отойду, когда девочка у меня на руках?» «Именем», — начал Пло Кун, незаметным движением откидывая полу плаща. «Именем чего?» Ухмыльнувшись, нагло перебил Хуман, пимкнув измазанную леденцом малышку пальцем в носик. «Галактики, сената, ордена, чего вы там хотите сделать своим именем?» «Напугать?» «Не вышло». Закрылся младенцем. «Ситх», — рыкнул Пло Кун. «Дружище, ты видел идиота?» — обратился Хуман к Забраку. «Запомни, как выглядит. Вы, неуважаемый, очень интересно ошибаетесь. Тьма не означает зло, как и свет не синоним добра. Ой, дядя Лекс, а у стласненького дяди Зидея фонарик». Пло Кун чуть не подпрыгнул на месте от такой детской непосредственности и сравнения. «И правда, фонарик. Если дядя-джедай его сейчас не уберет, я его ему кое-куда засуну, где темно и неприятно пахнет. А где это?» Облизнув леденец, задала вопрос девочка. «Где очень темно?» — повел рукой Хуман. Малышка сладко зевнула, закрыла глаза и через мгновение уснула крепким сном. Пло Кун вздрогнул, из-под тактических очков на него глянула сама тьма. Хуман чуть склонил голову к правому плечу, рассматривая джедая с интересом ученого, встретившего новый вид насекомого. Ни страха, ни ненависти, ни агрессии, только спокойный интерес и завуалированная брезгливость, с которой глядят на тараканов. Хуману сам вид Келдоров был неприятен. Читая эмоции противника, Келдор впервые в жизни не мог отделаться от липкого страха, ведь такого не может быть, чтобы тьма защищала свет. Светлый ребенок чувствовал себя очень комфортно на руках Ситха. Уютно, можно сказать. А Ситха ли? Тут уже многоопытный магистр был не уверен. Не стоит этого делать. Взгляд Хумана уперся в руку Келдора со световым мечом. Я не враг вашему замшелому ордену ретроградов и старых трухлявых пеньков, делящих мир на свет и тьму. Не там Ситха ищите. Продумывая атаку, чтобы не зацепить ребенка и одновременно атаковать две цели, Пло Кун перенес вес на правую ногу, чуть отведя ее в сторону. На левой руке он незаметно для проклятого темного сформировал технику силового толчка. Да, толчок с одновременным полным ускорением позволит ему опрокинуть Хумана, черкнув мечом по незащищенному бронекостюмом горлу Забрака. В то, что рогатый успеет выхватить пистолет за время броска, магистр не верил. Обычный наемник, даже будь он тренированным мандаларцем, неровня одаренному, пулевик ему не поможет. Темный сколько угодно может поливать орден помоями и пытаться заговорить его, только это ему не удастся. Келдор уже в 10 лет успешно противостоял ментальным техникам, о чем он, естественно, сообщать Ситху не собирался. Приготовившись к атаке, Пло Кун внезапно понял, что не может пошевелиться, чувствуя себя, будто угодил в стазис поле или густой-густой кисель. Вот и пришло время слиться с силой. Как-то отчужденно подумал магистр, приготовившись умереть. Я надеюсь, тут образ наемника с ребенком на руках померк, распавшись невесомыми искрами, а сам Хуман неожиданно обнаружился с левой стороны от обездвиженного неизвестной техникой Келдора. Постучав пальцем по лбу джедая, он продолжил, что здесь есть хоть что-то отличающееся от вбитых в подкорку мозга догм. Вести лекции о том, что свет, направленный в глаза, ослепляет, я с вами не стану, но вот хочу задать вопрос о том, как вы спите ночью, со светом или гасите его, чтобы уютно расслабиться в темноте? Ответьте на него сами, прочувствуйте, так сказать, параллели иносказаний. Лишать жизни я вас не буду, не хочется омрачать такой прекрасный день убийством. Предупреждаю, не стоит искать нас. Всего доброго, стласный дядя. Хуман, который, как оказывается, все короткое противостояние, прятался за идеальной иллюзией и готовил западню, надо сказать, успешно сработавшую, отвернулся от противника. Постояв пару секунд на месте, он внезапно выбросил в сторону Пло Куна руку с тонкой палочкой, похожей на древнюю учительскую указку. Обливейт, уже на корабле, благодаря просмотру записей скрытых микрокамер, вмонтированных в маску и фибулу плаща, магистр сумел восстановить воспоминания. Больше часа Пло Кун мучился сомнениями, таки решив не выносить собственный позор на общественное обозрение. Интуиция подсказывала, и сила вторила ей, что сегодня он встретился не с Ситхом, хотя и прошелся буквально по лезвию бритвы. Разбирая день и неординарную встречу, в частности, Келдор пришел к неутешительному для себя выводу, что у темного, хотелось бы верить, что джедая, отродья было море времени для подготовки встречи на его условиях. Как Пло Кун считал противника из ресторана, так и тот считал его, световой клинок оказался посохом, бьющим в обе стороны. Иронично то, что за несколько минут до столкновения он сам размышлял о вреде чувств и эмоций. Только правильно организованный холодный разум способен принимать правильные решения, а он, вопреки всему, почувствовав темного одаренного, сам поддался эмоциям, пустынный вомт крысой кинувшись в атаку. Как итог, светлая девочка Тагрута потеряна для ордена, сам он опозорился и едва не лишился головы, купившись на иллюзию. Очередной урок следовало запомнить и хорошенько осмыслить. Конец интерлюдии. Как звать-то тебя, прытки? Держа на руках уснувшую Асаку, присел я на корточки перед принявшим независимый вид оборвашкой свинцом из мелких рожек на голове. А тебе какое дело, дядя? Цыкнул забраченок, сплюнув через прореху в зубах. Мелкий, весь перемазанный в грязи рогатый шкет лет 6 или 7 на вид пытался вести себя независимо, но получалось у него откровенно жалко. На лице воришки большими буквами Ауэрбиша, прямо-таки транспарантом на всю улицу, было написано, что он никак не ожидал оказаться среди неудачников, пойманных за руку во время попытки срезать с моего пояса подсумок. Какой позор для опытного карманника, успешно обчистящего не первого и даже не 10-го толстосума. Интересно просто, сынок, капнул я хиной под смешки рогой присоединившейся к нам Адары, согласившийся помочь в выборе одежды и других нужных маленькой девочке вещей, в том числе игрушек. «А ты мне не папаша», — шаркнул ногой на холек, напряженно высматривая пути бегства. «Твоя правда», — согласился я, подмигивая Рэгу. «Рэг, отруби этому безымянному воришке руки». «Дядя, за что?» В панике подпрыгнул Шкет. «Не надо мне руки рубить. Пасть прикрой, ребенка разбудишь», — грубо осадил я мальца. «У нас на планете ворам руки рубит. Хороший закон, не находишь? Так-то ворам. А я у тебя и не украл ничего, дядя. Не по закону мне руки рубить. Родители у тебя есть, законник Бантов», — продолжал напирать я. Пацан дернулся, всхлипнул, но тут же взял себя в руки. «Дяденька-наемник, отпустите меня, я больше не буду. Дяденька-наемник, зачем я вам нужен? Отпустите. Вы улетите. А куда я потом? Да без рук». Малец с минуту конючил под проникновенными взглядами троих наемников и визоров транспортного тележки дроида, нагруженного пакетами с покупками. «Шеф, и правда, пни ты этот суповой набор, пусть катится на все четыре стороны», — прогудел Рэг. «На кой он нам? Можно и пнуть. Это проще всего, не придется возиться с воспитанием беспризорника». Но одно существенное обстоятельство оказалось против свободы ветра в поле, оно же и решило судьбу мелкого прохиндея. «Не могу, дружище», — ответил я Рэгу и перевел внимание на хлюпающего носом пацана. «Собирайся, сиротка, полетишь с нами. Хотя что тебе собираться, даже подпоясаться нечем». А вот теперь не понял. Рэг и пацан синхронно почесали рога. Сказать, что оба удивились, значит не сказать ничего. Одна Адара с истинным пофигизмом принимала ситуацию, как само собой разумеющееся. «Шеф, ты серьезно? Ты ничего по пути не курил, а? А то вдруг я не заметил, отвлекся нечаянно, а тебе дурь впаяли». «Шеф, разуй глаза, этот мелкий хаттовый выкормыш у нас движки в полете сопрет, заметить не успеем, он же корабль утащит. Ты представь, просыпаешься, а корабля нет, один космос вокруг». «Вот именно, Рэг, ни ты, ни я не заметили, как он ко мне подобрался, а я чувствительный, ты не забыл. Хаттова отрыжка, ты хочешь сказать, что этот Бантов поганец?» Рэг прихватил за тонкую шею соплеменника, попытавшегося сдернуть под сурдинку, типа того. «Ага», — кивнул я, — «типа того». Забраченок, почесав ногу об ногу, резко рванул в сторону, но не сумев вырваться из стальной клешни гадского наемника, повис обреченным кулем в держащей его руке. «Адара, ты местную специфику лучше нас знаешь. Мелкий не может быть сам по себе, наверняка он в какой-нибудь уличной стае или банде подвязался». Тагрута кивнула, взглядом указав на одну из подворотен южного рынка, на котором мы закупались, чтобы ненароком не столкнуться с Келдором. «Джедай сейчас через мелкое сито просеивает северные торговые площадки и районы города, не будем же мы ему мешать в столь богоугодном деле». Проследив за взглядом женщины, я увидел нескольких пацанов постарше, толкущихся в неприметном закутке. «Арье, мы их называем Арье», — пояснила Тагрута. «Если не желаете проблем от уличной мелочи и прикрывающих их криминальных авторитетов, вы купите забраченка. 1000 дотариев должно хватить». «Занимательно, Арье, название стаи мелких хищных рыбок Арь, способных за несколько минут обглодать до костей взрослого человека или Тагрута. Арь почти как земные пираньи и выглядит почти одинаково. А что, похожи, зубастые беспризорники, порой, налетают стаями на зазевавшихся туристов или других неудачников, на бегу срывая украшения и другие дорогие цацки или запинывая и обирая в подворотнях у кантин принявших лишние за воротник клиентов. Эй!» Сверкнув глазищами, мелкие стайные хищники в подворотне дружно обернулись на окрик. «Пусть главный подойдет, дело есть». От стайки отделился высокий тагрутенок с более или менее нормальной одеждой. Засунув руки в карманы широченных штанов, он в развалочку, загребая пыль спортивной обувью, напоминающей кеды, направился к нам. До нас главарь не дошел, остановившись в 3 метрах от Адары на виду камеры видеонаблюдения торгового павильона. «И драпануть можно в случае чего, и камера не даст нам как-то приступить закон. В грамотном подходе хищной рыбке не откажешь, улица хороший учитель. Кто не выучивает ее уроки, тот пополняет ее сточные канавы». «Че надо?» — лениво осведомился главарь. «Ваш?» — спросил я, придержав за плечо забраченка. «И че?» — качнув короткими, раскрашенными в косую синюю полосу, мантралами, презрительно выдавил пацан. «Держи», — моментально выдернув правую руку из кармана, что показывало высокую сноровку и достойный уважения опыт, главарь ловко поймал чип на предъявителя. «Там 100 пик, гад, сам по местному курсу пересчитаешь или помощь, теперь забраченок наш». «Возражения?» «Нет возражений», — главарь столь же лениво, как шел к нам, растаял в подворотне, за ним серыми тенями в сумраке рассосалась остальная стая. Сараш, глухо буркнул совсем поникший Забрачинок, от которого отказались кореша. Что? Синхронно переспросили мы. Зовут меня так, Сараш. Пойдем, Сараш, прикупим на тебя шмоток, не в этом же рванье тебе лететь. Жрать хочешь? А если хочу, обжег нас взглядом мальчишка. Заодно и поешь. Рек, глаз с него не спускай. Не первый раз на абордаж, шеф, раздраженно отмахнулся наш Забрак, застегивая на запястье пацана браслет-парализатор. Не убежит. А убежит, ему же хуже. Вы летите в порт, а я тут с ним сам по рынку прошвырнусь и накормлю. Да расскажу, куда наш новобранец угодил с твоей подачи, с меня не убудет. Спидер потом на адрес местной стоянки направьте, не хочу такси вызывать. Договорились, я тебе на счет перекинул на расходы. Сильно не задерживайся, через 5 часов вылетаем. Распрощавшись с парой Забраков, мы спокойно дошли до Спидера. Краем глаза я мониторил окружающую обстановку, но ни одного местного ария на горизонте больше не мелькнуло. Дроид-тележка грузозахватным манипулятором ловко перекидал покупки в багажник, после чего беликнул нечто прощальное и упылил в сторону торговых рядов. «Он справится, ни к кому конкретно не обращаясь», — сказала Адара, усаживаясь за штурвал. «Я, по-прежнему со сокой на руках, занял заднее пассажирское сиденье. Я знаю, ментал был порукой моим знаниям. Как бы ни хорохорился суровый рогатый наемник, но в оборванном мальчишке он увидел собственное отражение. Видно, детство у Забрака пришлось на лихие годины. Рек справится, а справлюсь ли я, зачем мне второй одаренный ребенок? Светлая, солнечная и подвижная, как ртуть Асака и сумрачный Сараш, несмотря на юные годы, прошедшие личную школу подлых приемов с ударами в спину и песком в лицо. Первые ласточки под моим крылом. А сколько их еще будет? Я ведь на паре одаренных воспитанников не остановлюсь, мне нужна сила, чтобы с ее позиции или с позицией равного общаться и вести дела с властимущими галактики. Здесь такие зубры водятся, куда там Кащею и Салазару, хотя с дедулей я сильно замахнул. Старый пенек не я, закопается где-нибудь на окраине или в неизведанных регионах и будет незаметно дергать всех за ниточки, а кто к нему с мечом? Тот сам дурак. Лично мне легко фантазируется целый флот злобных буратино, летящих на заклание в логово древнего некроманта, хихикающего и потирающего сухонькие ладошки в предвкушении развлечения, которое наверняка закончится возвращением отправителю флота зомби для пущего вразумления. Рек сообщает, что ты решил на борту натуральный детский сад организовать, сверкая на все взлетно-посадочное поле улыбкой, встретил нас у Аппарели Гаран. Не верь. Тебя обманывают самым наглым образом, шепотом отбрил я, боясь разбудить Асаку. Проснется, с ней же надо будет играть и чем-то заниматься, а я как-то не готов сейчас посвятить девочке свободное время. Всего лишь группа выходного дня и та до Татуина. Я и говорю, детский сад, сколько родственникам отдал, имея в виду родных девочки, спросил Гаран. 1500 хатскими, хотя они отдали бы так, лишний род при той нищете, ты не представляешь. Джедай бы не спрашивая забрал, потряс бы сенатскими и орденскими бумажками. Скоты что те, что другие. Зато ко мне теперь ни одна тварь не подкопается. Ладно, место есть, определяйся быстрее. Кстати, к твоему сведению, через час из медцентра доставит бактокамеру с нашим пациентом. Ярго предупредил, чтобы не задерживался. Взлетаем сразу, мне еще джедая на хвосте не хватает, нечего тут выжидать еще несколько часов. Чем быстрее свалим, тем лучше. «Адара, у тебя все готово?» «Готово», — лаконично ответила Тагрута. Рек с мелким пацаном и медики прибыли почти одновременно. Как только гравитационная платформа с бактокамерой вплыла в грузовой отсек Шей, Гаран поднял аппарель и направил диспетчеру запрос на взлет. Получив разрешение, пилот вбил в компьютер параметры транспортного коридора. Мелко задрожав, судно будто нехотя оторвалось от нагретого солнцем и выхлопом двигателей дюрабетона и принялось споро взбираться в быстро темнеющий зенит. После взлета и перехода Шаи в гиперпространство, я, устроив малышню в каютах и поколдовав над ними на крепкий сон, направил стопы в вотчину Адары. Как наш пациент, остановился я за спиной Тагруты, которая настраивала медицинский комплекс. «Можно выводить из медицинской комы и начинать реабилитацию», — ответила врач. «В целях исключения обиды и во избежание непонимания, я не терплю, когда ко мне вот так подходит со спины. Пожалуйста, учтите на будущее». «Хорошо, я учту ваши пожелания», — легко согласился я, присаживаясь на небольшое передвижное кресло справа от медицинского пульта. «Для предотвращения эксцессов не забудьте предупредить остальной экипаж. Ребята любят пошутить, но битые морды не мне, ни Гарану не нужны, вы же просто словами не ограничитесь. А с выводом из комы я предлагаю не спешить. Телесный недуг – это одно». Продолжая настраивать одной ей понятные параметры на голосенсорной проекции, вздернув правую бровь, Адара полуобернулась ко мне. «Хаем, я чего-то не знаю», выдержав мхатовскую паузу, я все же ответил. «Адара, как вы относитесь к форс-юзерам?» «Нормально, если они не лезут не в свое дело. На корабле юстиции я неоднократно сталкивалась с джедаями. Ничего плохого, как и хорошего о них сказать не могу. Честно говоря, не до них мне было, а что?» «Понятно», – протянул я, разглядывая татуированного зебрака за прозрачной крышкой бактокамеры. «Как вы уже, наверное, догадались, ваш пациент принадлежит к форс-юзерам, только не к джедаям». «Не к джедаям, как это?» «Ну, не как я, он, ситх, радикальный бейнит, если вам это о чем-нибудь говорит. Думаю, этого достаточно для понимания некоторых нюансов. Убийца экстра-класса, если я правильно поняла, в какой-то мере, покинул удобное кресло я». «Если рассматривать с этих позиций, то и я не цветочки нюхаю, но вы не бейнит, правильно?» Дождавшись кивка, Адара продолжила: «Зачем тогда вы возитесь с тем, кто может легко перебить всю команду и не запыхаться? Прошу, не перебивайте, я сама. Исходя из логики событий, лично вам хочется что-то от него получить. Прочая команда в данном пассажире не заинтересована от слова совсем и терпит его на борту только потому, что вы платите им очень солидные деньги. Иначе носовой торпедный аппарат давно бы пульнул транспортный контейнер в сторону какой-нибудь звезды. С джедаями связываться опасно, а с ситхами, как я подозреваю, смертельно опасно». «Браво, скупо», чуть снисходительно улыбнулся я. «Обожаю умных и красивых женщин». «Все верно, Адара, в логике вам не откажешь, а нужны мне знания. Понимаете, у нас разные школы, говоря простым языком, и совершенно различный подход к силе. Джедаи и ситхи делят мир и силу на черное и белое, забывая, что она неделима. Ладно, не будем углубляться в дебри философии, в противном случае мы в них до Татуина погрязнем и лет пять еще не вылезем, неблагодарное это дело. Как я сказал ранее, моя цель в знаниях, ради которых я без сомнений расстался с десятками тысяч пикгат». Оборвав себя на полуфразе, я, заложив руки за спину, принялся буравить взглядом прозрачную крышку бактокамеры. «Что же вас смущает?» В конце концов нарушила молчание женщина. «Бейниты добровольно секретами не делятся. Так, вы предлагаете мне заняться выбиванием ММ, как бы это помягче сказать, что вы, во все 32 сверкнул я, ни в коем разе. Выбивать, как вы сказали, я предпочту сам. Вашей задачей станет поддержание у пациента нынешнего состояния несмотря ни на что, вам это понятно». Предвосхищая вопрос, существуют различные ментальные техники, позволяющие заглянуть в разум другого разумного. Что же мешало заглянуть раньше, когда клиент был беспомощным, разделанным на две половинки овощем? Боль, пограничное состояние, наркотический транс, эмоциональный шторм, нейрореакции и прочее, из-за чего существовала высокая вероятность заработать мощный нейросенситивный шок и сойти с ума. Сейчас риск сведен до приемлемых величин. К тому же ментальный контакт позволит определить, насколько ситх опасен для нас и отсюда уже плясать в дальнейшем. Согласитесь, решение необходимо принимать взвешенно. И когда вы хотите, так сказать, отправиться за знаниями, проведя правой ладонью по перекинутым на грудь легку, Адара неопределенно покрутила ею перед собой. Сейчас, чего тянуть? Пожав плечами, задорно улыбнулся я. Вам, как мне кажется, тоже будет интересно наблюдать со стороны, где еще вам представится возможность воочию проследить за ментальным контактом двух разумных. А вы не боитесь, что я растреплю ваш секрет по всей галактике? Нет, Адара, не боюсь. Клятвы никто не отменял, а вы поклянитесь, что сохраните тайну. Предлагаю не откладывать дело в долгий ящик. Что сказать? 3 часа я ковырялся в мозгах Дарта Мола. 3 долбаных часа. Мои опасения, что Палпатин, Акадарт Сидиус вымел оттуда все лишнее и отформатировал ненужное, оправдались. Остается только похвалить себя за проявленную прозорливость и решение не спешить рассматривать Мола, как возможного последователя и союзника. Этот недобитый бейнит с изнасилованными мозгами мог стать непроходящим геморроем на годы вперед. Удавить бы Палпатина, Набуранский извращенец растил из мола помесь гончие цепного пса, имея мозги ученика в очень грубой форме. По сути, мол был узкоспециализированным ассасином, заточенным на определенный круг задач. Учеников так не воспитывают и, скорее всего, в будущем Палпатин планировал избавиться от возвращенной собачки. Бешеных псов отстреливают. Поняв, что ныне с сотрудничеством не выгорит ни в какой форме, пока жизни годы не обтешут этого деревянного солдата Урфина Джуса, я нагло попер из головы мола техники работы с мечом. Моей добычей стали школы Джуя, Ниман и Терас Коси. Отдельным пакетом шло пилотирование, конструирование и сборка световых мечей, также уволоченные мною в норку, и силовые приемы, стащенные на закуску. Бонусом служило несколько грязных секретов Палпатина, и на этом все. Сидиус элементарно не доверял ученику, поэтому кроме тайн-тройки заказных убийств и схронов с голокронами я больше ничего полезного не выдал. Отрицательный результат, тоже результат, хотя в моем случае назвать его отрицательным язык не поворачивается. Знания-то я получил, а они стоят куда дороже всех вложенных средств, хотя надежды обрести наставника не оправдались. Оно и к лучшему, решил я на тот момент. Дарк Мол, это ничем не оправданная авантюра, разыгранная над дурничкой то, что я с ней не вляпался в глубокую вонючую яму или дыру, уже большой-большой плюс. Знания канона помогли избежать фиаско, но дальше я вступаю на землю терра инкогнито, значит отныне рисковать подобным образом не имею права, по крайней мере до войны клонов, да и то с моими мозгами я не уверен, что столь отдаленные события помню правильно. Одно присутствие джинна ломает весь канон. Будет или нет бойня на арене Петранок, и бабушка Яга надвое сказала. Следующие сутки ушли на осмысление добытого материала, с раскладыванием полученных знаний по полочкам. По возвращении на Татуин начну потихоньку тренироваться, переводя формат знания из теории в практику. Как раз лет на 5-7 хватит. И сам чему-нибудь полезному научусь и мелких научу. Тем более я и так владел солидным количеством техник, до которых мы с Дадли и Гермионой дошли своим умом. С Молом я сначала решил разыграть тот же финт, что и с Квайгоном, загрузив в транспортный контейнер, сбросив где-нибудь над малообитаемым миром. И пусть он служит занозой в заднице Сидиуса и Дуку, но в памяти неожиданно всплыл Дамблдор, недодушенный дядей Вернаном в Гринготсе, и наставление Кащея о помилованных врагах за спиной. Одного я уже отпустил на Шиле, второго мы по-тихому запулили в звезду. Мол, не джин, с рогатым не договоришься в случае чего. Часть вторая. Сколько? Уточнил я на всякий случай, вдруг мне показалось, и я неправильно расслышал. На 2,5 суток, повторил Гаран, назад лететь дольше на 2,5 суток. Не понял, мы же по торговому пути прыгаем, причем по главной хорде, а не по второстепенным гипертрассам. Так обратный ход, как маленькому начал объяснять мне пилот. Ты вращение галактики учитывая гиперсопротивление при прыжке. Летим туда, нас подгоняет, обратно, тормозит. Чего тут непонятного? Понятно, коротко бросил я, мысленно хватаясь за голову. Ох уж мне эта местная навигация, чокнуться можно. Здесь при всех ее заморочках одинаковый прыжковый импульс двигателя не всегда равен пройденному расстоянию даже на главных галактических гипертрассах. Ну, научился я в теории от мола пилотированию, и что? К этой науке еще штурманское дело, было бы неплохо пристегнуть и запомнить хотя бы основные ориентиры с их гравитационными характеристиками для расчета прыжка вслепую или перехода на ориентир маяк с помощью гравирадара, если по ошибке навигатора или компьютера тебя забросило неизвестно куда. Звезд ориентиров, квазаров и центров масс в главном реестре около 300, к каждому ориентиру идет подробная привязка характеристик излучения и полей, в том числе так называемые пикетные точки, то есть характеристики с отступлением временных промежутков по шкале времени от Карусанского с шагом в 100 светолет, а после 1000 светолет, еще 4 пикета, на 2, 3, 4 и 5 тысяч светолет. Как-никак излучение самых массивных звезд, квазаров, черных дыр и центров масс имеют нехорошую традицию изменяться со временем, а если вас по дурости унесло за границы внешнего рубежа, куда не добивают никакие маяки централизованной системы гравитационной ориентации галактики или навигационного центра торговых путей, то садитесь за компьютер или определяйте по радару или по звездной карте ближайший маяк в виде реестровой звезды, дыры или прочего, рассчитывайте расстояние и время, за которое вас достигает гравиизлучение звезды, и будет вам счастье. Счастье, если вы опять не напортачите и не закинете свой корабль туда, куда ситхова бабушка бант не закидывала. Если позволяет автономность вашей несчастной лайбы, то можно прыгать от звезды к звезде, а там, чем сила не шутит, добраться до границ работы маяков системы ориентации или торговых путей. Короче, все сложно и радости это мне отнюдь не прибавляет, так как торгаши СТФ, привыкшие работать по поговорке, что время, деньги, отчитались, что подогнали к Татуину оговоренную флотскую группировку, осуществили высадку на планету десанта из рабочих дроидов со всей номенклатурой строительной техники и даже начали разработку пары крупных ледяных астероидов возле одной из ближайших к близнецам, народное название солнц Татуина, звезд. Я как мог проинструктировал Шми и Клитга, назначив их своими официальными представителями, чтобы те нарезали жестянкам начальный фронт работ. Но мне необходимо самому как можно скорее попасть на Татуин, так как выше по тексту правильно подмечена сакральная связь денег и времени, а тут чертовы правила не менее чертовой навигации, да неприятное сообщение Неарасрилота, из-за которого надо завернуть еще и туда, рисовали симпатичную фигуру из трех пальцев в планах быстрого возвращения. Впрочем, когда у меня все было просто, вот именно, никогда, поэтому сидим и не ноем. У моего доверенного лица с двумя легко и ярко выраженным математическим складом ума, склонным к добыче и анализу информации, это я Аняра, кто не понял, прошло не все гладко. Прилетев на Релот в компании вооруженных референтов, он направился к папаше, где быстро достиг консенсуса по вопросу выкупа сестры. Встреча, как пишут СМИ, прошла в дружественной атмосфере, чинно благородно и без обмана. Деньги со счета одной стороны перекочевали на счет другой, договор передачи подписан, брат и сестра под охраной референтов съехали в настоящую гостиницу, а не в припортовый континный клоповник, где планировали провести пару дней до отлета, посвятив их покупкам всяких нужных для молодой девушки вещей, тем более ей предстояло лететь на чужую планету. Идиллия пошла прахом вечером второго дня. У ресепшена гостиницы молодых твиликов остановил патруль законников и припроводил в участок для выяснения личности. Проморгавшие арест референты в броне кинулись следом, ориентируясь на писк аварийного радиомаяка, и смогли через 10 минут вытащить Неара из-за стенок местного СИЗа, а Склия, сестрой бывшего арестанта, номер не прокатил, девушку уже увезли в спецраспределитель. Немедленно ни секунды мой поверенный кинулся искать правду и на исходе суток с момента ареста докопался до ее неприятных смердящих глубин. Оказывается, папаша год назад обещал продать красавицу дочь одному местному чиновнику и подписал с ним договор о намерениях, при этом получив задаток в 10 тысяч республиканских дотариев. Получив деньги от сына, любящий отец счел данный нюанс недостойным внимания и не сообщил о нем отпрыску, зато сразу же отправился к чиновнику, который давно выражал неподдельный интерес к Клия. Местный властитель судеб плевать хотел на какого-то мелкого поганца и официальные бумаги, организовав арест парочки через службу охраны правопорядка. А чего ему бояться, тем более ощущая за спиной поддержку хаттов. Но только он не учел упертости брата похищенной красавицы. Имея на руках документы, Неара смог добиться запрета на отправку сестры адресату, так как налицо был конфликт интересов и нарушение закона, за что чиновник в сговоре с юстициарами выписал ордер на задержание Клия до окончания проверки законности договора купли-продажи девушки, заключенного между отцом и сыном. Как вы понимаете, следствие могло тянуться бесконечно, Неара это тоже прекрасно понимал, стуча во все колокола, поэтому нам пришлось менять маршрут и нестись, как бурундуки-спасатели, на помощь. Для себя я решил однозначно, чинуша отправится в поля вечной охоты, а папаша моего начальника службы безопасности отдаст сыну все до копейки и снимет с себя последний шнурок, чтобы не повторить подвиг чиновника или уйдет за ним следом. Не сидя без дела, Неара сумел связаться с релотским криминалитетом, пробив через них информацию о гангстерских кланах, прикрывающих Пако Рома, того самого чиновника, создавшего Твилику, а значит и мне, проблемы на ровном месте. Господин Рома считал себя бессмертным, имея за спиной тень клана Десилиджик. Маленькая неприятность разрешилась во время промежуточной остановки и сеанса связи с Джаббой. После описания возникшего затруднения, из-за которого я был вынужден прервать покой великого Джаббы Десилиджик Тюри, Хатт выразился в том ключе, что не имеет никакого отношения к проявленной мелкой сошкой самостоятельности и, бросив на меня внимательный взгляд, добавил, что скорбит о безвременной кончине верного сына Релота, после чего отбился. Переводя с хатского на язык родных осин, Джабба признавал косяк, так как прикормленный чинуша бросал тень на его кристальную репутацию, и не возражал против сатисфакции головой виновника, на этом он считал все возникшие разногласия решенными. Джабба дураком не был, прекрасно сознавая, что законным образом добраться до представителя планетарной администрации, пусть тот и невысокого ранга, у меня не получится. Никто в здравом уме и памяти этого лиходея на расправу не отдаст, а я не в том ранге, чтобы не замечать закон. Киллер Гордиев узел не разрубит, тут нужен калибр побольше. Чего не подозревал на тот момент хитроумный хатт, так это того, что есть у меня такой калибр. После решения вопроса с хаттами, пришлось потревожить наместника ТФ Ганрута, а через него главную шишку торгашей в секторе Гаулас во внешнем кольце, попросив неймадианцев придержать все поставки на релот за сутки до прилета Шей на планету. Коллега Ганрута поначалу заортачился, пустив по боку тот факт, что просьба исходит от номинального совладельца значительной части торгового флота, но услыхав вожделенную фразу о компенсации убытков, скрипя сердце, пошел навстречу, втайне же потирая в предвкушении зеленые лапки. Суточная остановка торговых операций с одной не самой крупной и развитой планетой не настолько значительный эксцесс в масштабе сектора, не говоря уже о республике. Все равно, что комариный укус крает дракона в задницу, поэтому исполнение мелкой просьбы наместнику ничего не стоит, зато выльется миграция из звонких слитков ауродия из хранилищ просителя в банковские ячейки неймадианца. Разве может быть плохо, когда всем хорошо? А релот датьфу на этот релот. Вы можете представить реакцию планетарной администрации на подобный шаг? Сутки целая планета останется без внешних поставок. Катастрофа. Да за меньшие прегрешения правительства слетали с насиженных кресел. Вот на нее и был расчет. На вопли чинуш торгаши получили указание ссылаться на меня, мол, прилетит главный и все разрулит, а до него они ни-ни. Никак не можно торговать и летать на чужих кораблях без разрешения владельца. Нас и так республика любит и в хвост, и в гриву, а мы ведь такие законопослушные, белые и пушистые лапочки, что у самих слезы от умиления наворачиваются. А кто владелец? А вон владелец, летит со всеми нужными бумагами, чипами и датападами. Вы представляете, такой занятый человек, такой занятый и такой скромный. А теперь закройте глаза и представьте участь господина Рома после всех обнародованных, порочащих его честь и достоинство, фактов. Как, по-вашему, голова на блюде, достойный венец карьеры? А пока суть до дела и наш кораблик пронзал толщу пространства, я занимался с активной, ни минуты, ни сидящей на месте эсакой, и с ершистым, никому не верящим сторожем. В ход шли методики, стянутые из головы мола, адаптированные мною под воспитание адептов силы, одинаково принимающих все ее стороны. Пользуясь наработками ситхов, Сидиус дрессировал гончего зверя, готового в любой момент вцепиться в глотку дрессировщика. Мне же требовались преданные мне опытные форс-юзеры, устойчивые к психологическому воздействию, доверяющие спины учителю и, со своей стороны, защищающие его тылы. Легкая задачка. По несколько часов в день я занимался с малышней неким подобием физкультуры в игровой форме, перемежая ее приемами пищи, вводными уроками по медитациям, также оформленным под игру, когда, закрыв глаза и погрузившись в себя, дети должны были почувствовать, где спрятана шоколадка или какая-нибудь игрушка. Оба спиногрыза оказались заядлыми сластенами и на раз-два, погрузившись в себя и объяв в трансе пространство, находили сладости. С игрушками у них выходило не так гладко, видимо, не доставало мотивации. Конечно, первые погружения малышни пришлось инициировать мне с помощью внушения, держа будущих последователей под жестким ментальным контролем, чтобы они не валяли дурака, изображая транс или, наоборот, не погрузились в него с концами. К воспитанию подрастающего поколения привлекался весь экипаж, даже вечно занятый Гаран, сетуя на ясли и детский сад, не избежал данной участи, с огоньком рассказывая о пилотировании кораблей, дав малышам на закуску посидеть в пилотском кресле и подержаться за штурвалы управления. Сбылась мечта будущих великих покорителей космоса. Неприкрытая радость обоих и возбужденно блестящие глазенки были Гарану наградой. Больше всего с мелкой братьей занимались Адары, как ни странно, Рекзабрак, у которого открылся настоящий талант учителя. Сделав пометку в голове, я направился к пилоту, на что сходу получил истеричное: «Не отдам». Раненым зайцем выпрыгнул с кресла командир наемников, услыхав мое предложение о возможном рекрутировании Рыга на новую ниву деятельности. Настаивать на своем в тот день я не стал, отложив увещевание на потом, но мы оба понимали, что тема с наставничеством не закрыта и основная схватка за рога без копыт не за горами. На третьи сутки полета, когда я укладывал спать уставшую за день Асаку, девочка, потирая глазенки, попросила дядю Ликса рассказать какую-нибудь сказку. Вспомнив своих любимых спиногрызиков, оставленных на земле и присев на откидную кровать с поднятыми поручнями безопасности, чтобы малышка не свалилась на пол во сне, я начал рассказ. На одной далекой-далекой планете Канзас, в старом транспортном кораблике, переделанном под жилый дом, жила-была девочка по имени Элли. Рассказывая, я снабжал повествование иллюзиями, на создание которых моей магии хватало с лихвой. Шторм силы, насланный злой ситхской ведьмой Бастиндой, достиг планеты Канзас и подхватил кораблик, в котором от ужасного бедствия спряталась Элли со своей собачкой Татошкой. Иллюзорная торнадо, под вскрик впечатлительной Асаки, подхватила несуразный корабль и понесло его в космос, закинув на сказочную планету. Ситхская ведьма Гингимарана радовалась, поддерживая шторм. Она истратила все силы, и корабль девочки шмякнулся на голову Злюки, раздавив ту в лепешку. Да, так ей. Подпрыгнула на кровати Асака. Из-за открытой двери каюты послышалось тихое сопение. Через минуту-другую, бочком-бочком, крадучись по стенке, к нам проник Сараж. Глядя на ожившие иллюзии с открытым ртом, Забраченок так и замер, потом медленно опустился на корточки, боясь пропустить хоть одно слово из рассказа. На сказочной планете Элли встретила двух дроидов. Хрупкого, но умного агродроида Страшилу, которого хозяин поставил пугать птиц, и сильного, закованного в броню боевого дровосека со здоровенным топором, которому мог позавидовать любой гоморианец. Еще девочка познакомилась с умной как гикар из расы вранов и взяла в компанию к дроидам трусливого Катара. На Катаре у двери нарисовались Адар и Рек. В первый сказочный вечер рассказ закончился победой над людоедом, после чего я разогнал всех по кроватям, обещав продолжить завтра. На следующий день, занятый тренировками, я пропустил мимо ушей странное оживление экипажа и не обратил внимания на новый проектор, смонтированный в кают-компании. Зато, когда Асака лежала в кровати в ожидании продолжения сказки, а Сараж, поджав ноги, забрался в надувное кресло, я разглядел мини-камеру, установленную в каюте девочки. Быстрое погружение в транс позволило обнаружить, за исключением дежурного в кабине управления, весь экипаж, который собрался в миниатюрной кают-компании вокруг проекционного стола и, обложившись закусками к напиткам, готовился смотреть продолжение вчерашней истории. Да, и это взрослые и разумные. Впрочем, мне не жалко, все-таки на корабле с развлечениями туго, а так какое-никакое веселье и занятное времяпровождение. Крилоту Элли разобралась с Гингимой и вернулась в изумрудный город, где с помощью Татошки разоблачила правителя города, изумрудного лорда, что он никакой не форс-юзер, а простой аферист и обманщик. Сказку пришлось на ходу переделывать и править, наделяя волшебные народы чертами галактических рас, а в иллюзиях городов добавлять футуристичности, что придавало многим зданиям гротескный, а оттого захватывающий вид.